Говорят, что не стоит повторять действия и надеяться на другой результат. Говорю им нормальным голосом, однако не выхожу за пределы щита. Хорошо, что это стационарные щиты, которые отражают все объекты. Подполковник Ковальский, удивленно спрашивают они меня. Нет, я сверкнул глазами, это просто объясняет все. Зовите меня Майклом. Лже-бог, выкрикнул один из них, и опять всадил очередь в щит. Хорошо, что ты не сомневался, и улыбаюсь. Но как я говорил раньше, повторение одного и того же действия в надежде на другой результат – глупое занятие. Я не буду вам причинять вреда, а также вашему народу. Мне нужно забрать кое-какие вещи Ра, после чего я уйду. Откуда нам знать, что ты нас не обманешь? – спросил самый адекватный из них. Я могу вас убить прямо сейчас, и вы ничего не сможете мне сделать, потом пойти и убить ваши семьи за попытку убить Бога. Однако я этого не сделаю, потому что вы правы. Гаулды не боги, я не бог, я это знаю, а также во мне есть некоторое количество сострадания и человеколюбия. Поэтому, когда я уйду, свяжитесь с землей, и по рации, что я оставил, сообщите, что происходит. Уверен, они будут рады услышать, что Ковальский и я в порядке. Хотя уверен, что рады они будут только хорошему здоровью Чарльза. Даниэль Джексон сказал закопать врата. Что ж, вам решать. Через пару дней я уйду отсюда. Постарайтесь мне не мешать в это время. У меня большое терпение, но оно не бесконечное. Понятно. Так и расстались полюбовно. Кстати, когда я размышлял о базе, я вспомнил об одном месте, которое может служить моей штаб-квартирой. Возможно, я смогу договориться с Харланом и устроить на Альтаире свой форпост. Плюс его технологии входят в тот комплекс, который я хотел бы приобрести. Нет, не делать андроидов. Они мне, если честно, без надобности. А средство сканирования памяти, если честно, оно бы было очень незаменимо при допросах. Хотя, если честно, не уверен. Другое дело, как договориться с Харланом, тот явно не особенно любит гаулдов. Кроме того, обладает неизвестной технологией для выведения людей из строя. Впрочем, мне было бы интересно обследовать его планету. Правда, для этого придется взять костюм химической защиты высшего уровня. Кстати, о химической защите. Помнится, планетка была, где бывшие рабы Морриган довели свою планету до безумия, а потом придумали энергетический щит, с помощью которого могли существовать. Правда, программистами и были ребята из Microsoft, потому что они не прописали важность индивида по сравнению с городом. Они указали в качестве приоритета защиты город, а не людей. В результате чего, когда источник геотермальной энергии истощился, он начал сокращать место в куполе и выгонять в ядовитую атмосферу людей. Вместо того, чтобы забить тревогу, думаю, столь технологически продвинутая цивилизация до чего-то бы додумалась. Да просто, может, на квадах бы нашла. В общем, она бы начала думать. Результат: из 100 тысяч осталось всего 1,5. Целая культура погибла из-за ошибок программистов. В свете этого совсем по-другому начинаешь воспринимать шутки про программистов, тестировщиков и их вечные поиски багов. Те тестировщики не нашли багов, и их цивилизации больше не суждено возродиться, только влиться в чужую. Ладно, потом подумаю над этим. В тайнике был какой-то ящик, который ничем не идентифицируется, он защищен от сканирования, а стрелять в него как-то не хочется. У гаулдов скверное чувство юмора, если надо решить загадку, то стрельба в объект загадки не поможет. Даже, возможно, наоборот. Говорю же, у гаулдов очень скверное чувство юмора. Что ж, попробуем найти ключ. Все же у меня мозги на месте. Подтаскиваю к нему табурет и сажусь. Ящик почти квадратной формы. В длину и ширину практически одинаков, чуть меньше метра. А вот в высоту сантиметров 60. Открывается он на манер сундука, откидывается верхняя крышка. Линия ее стыка хорошо просматривается. А вот петель я не вижу. Совсем. Ну, это проблема небольшая. Такой метод открывания-закрывания мне известен. Крышка сдвигается назад, и после этого ее можно открыть, петли внутренние. При закрытии у нее наверняка есть хитрые рычажки, входящие в пазы корпуса. Кстати говоря, сломать такую крышечку – дело весьма непростое. А уж учитывая то, что сам этот ящичек сделан из металла, так и вовсе почти невозможное, в особенности если это сплав на квадах с еще чем-то, как бы не стрениумом. Достаю нож и простукиваю рукояткой по боковой стенке. Жаль, что распилить нельзя, мне же надо туда муляж положить, и чтоб никто ничего не заметил. Достаю фонарик и начинаю изучать поверхность ящика. Мои глаза могут довольно сильно увеличивать изображение, точнее теперь улучшенные глаза Чарльза. Вот и классические средневековые ловушки, чтоб, наверное, воры померли. На поверхности ящика обнаруживаю места, откуда что-то должно вылезать. Места эти искусно скрыты всяческими завитушками и накладными украшениями. Идут они по всему периметру ящика таким образом, что гарантированно достается любому взломщику, где бы он в момент открытия крышки не стоял. Интересно, что оттуда вылезает? Или вылетает? К несчастью, сканер не помогал. Пришлось по старинке. Еще раз осматриваю. Ага, значит, все-таки вылазит. Крышки, закрывающие отверстия, сдвигаются вбок. Притом они рассчитывают на века использования, пневматика или порох долго работать не будут. А тут именно на века, ведь этот ящик лежал рядом с глазом Ра. Хитрые иглы с ядом, гораздо лучше. Как далеко эти иголки могут вылезти? Комбинирую так и эдак, больше 10 сантиметров не выходит. Безопасная дистанция установлена. А как ящик открывается? Замков тут нет, или замочных скважин, или каких-то кнопок. Хорошо, голова работай. Шапку-ушанку куплю. Чтобы открыть ящик, крышку надо сдвигать, так, так, значит, надо отпереть замок, который его держит. Где он может быть? Начинаю вновь осматривать ящик и определяю два возможных места. Слева и справа чуть смещены к одной из стенок, условно назову ее передней. Тут требуется включить все свои дедуктивные способности. Открывает замок, скорее всего, правильное расположение рук. Но это явно не крышка. Там слишком много различных точек, чтоб проткнуть руки вора. Обнаруживаю несколько выемок, которые скорее всего являются вариантом открытия ящика. В выемках утопает два пальца. Щелчок, из стен ящика выскакивают матово-блестящие и хищные иглы. А вот это уже не шутки, даже с различными углами атаки. Большими пальцами сдвигаю крышку на несколько сантиметров. Но не для того, какой-то параноик сделал этот ящик, чтоб так просто его было открыть. С помощью фонарика осматриваю нижнюю часть. Есть попадание. Там тоже иглы, только поменьше. Неосторожный дурак, на этом этапе явно бы уже умер. Использую нож и приподнимаю крышку вверх. Он идет очень туго. Понятно, какой-то механизм, скорее всего пружина. Щелчок, иглы прячутся. Что все? Открываю крышку ящика. Нет, я все понимаю, я по случайности добрался до тайника, который никто до меня не мог распотрошить, но это уже верх везения. В ящике лежал аккуратно сложенный комплект бога, с несколькими дополнительными инструментами. Вот это я хорошо попал, но лучше этого опять не делать. Думаю, на иглах был яд, который и симбианта убьет. Кстати, нужно его забрать, и начать уже думать головой, вот бы сейчас тут сдох. Щиты бы разрядились, и благодарные земляне получили бы хаттек. Это было бы забавно и очень иронично. Золотой Каракеш был богато украшен различными камнями, да и содержал какие-то дополнительные модули, которые я не смог определить. Еще лежало лечащее устройство, а также оружие ашраков, в различных модификациях. Стоит сказать, были также какие-то другие системы, видимо, это был, так сказать, черновой запас Ра, на случай чего-то по типу свержения. Его уже свергал Анубис и Сокор, так что, иметь запас на черный день полезно. Кроме того, Ра прекрасно знает или предполагал, как работают врата. В частности, он мог создавать закрытые сегменты врат, а также перепрограммировать. А это очень ценно. Так что в случае, если его свергнут, он может выжить и возродить свою силу где-то в отдаленном месте. А этот, можно сказать, имзе на всякий случай. Думаю, таких тайников еще много. Впрочем, сложно об этом судить. Все же это, наверное, пожалуй, из самых важных, ведь тут лежит табличка о затерянном городе, а также глаз Ра. То есть этот тайник выше относительно всех остальных, значит, нужно тут внимательно все изучить и выучить древний заодно. Заодно можно подтянуть свое знание языков, учитывая, что гаулды не забывают ничего, то лучше в свободное время заняться своим образованием. Конечно, я был довольно образован в прошлой жизни и принципиален, за что меня и взорвали. Только взрывчатку зря потратили, никакой фантазии. А сколько окружающих пострадало, рукожопы. Что так сложно было пристрелить? Шрапнель же по мирным жителям пошла, как раз по тем, кто переходил дорогу на светофор. Ладно, чего-то я разбушевался. Просто нахлынули ассоциации от слова «принципиален». Тут есть еще похожий пульт от щита, похож на тот, которым пользовался братак, на планете, где производили корабли класса хаттек для Баала. Кстати, о хаттеках. Конечно, Птах, гений, который все это придумал и улучшал, или украл, но мне кажется, что «Хаттак» слегка нецелесообразный по своей природе корабль. Во-первых, он именно материнский корабль, то есть смесь ужа, ежа и носорога. То есть это сплав линкора, большого десантного корабля и авианосца. Конечно, хорошая универсальность, но мне как-то больше нравятся земные корабли. Во-вторых, на его производство уходит слишком большое количество ресурсов. На ресурсы, которые нужны «Хаттаку», можно построить 3 или 4 ВС-304 «Дедал», когда по боевой мощи они относительно сопоставимы. Если убрать навороты «Асгардов», в частности, из-за пирамидальной структуры, по врагу может стрелять только орудий, если не меньше. Когда в схеме землян стреляют 90% орудий, в итоге даже с учетом 32 пушек на «Дедале», выходит даже паритет. 20 против 32, все же имеет значение, без учета ракет, разумеется. В итоге выходит определенный паритет в возможностях. Хотя у ВС-303 и ВС-304 существуют определенные минусы, в частности, с них будет крайне сложно развертывать полноценные боевые подразделения численностью. До хрена. То есть на «Хаттаке» полк можно провести, вместе со всей техникой, а вот на «Дедале» уже нет. Однако, также верно то, что не на каждом корабле будет находиться полк. Специализация, на мой взгляд, тут ценнее универсальности. Пару кораблей в ордере иметь полезно, но не более. Также стоит четко разделять то, чего ты хочешь, а вот этого гаулды не умеют. Они не знают, что будет сегодня, а что завтра. У них крайне примитивно поставлена система управления войсками. И сейчас я говорю не о контроле над кораблями, а о штабном планировании. Когда на ту или иную операцию выделяют то или иное количество ресурсов, и операция останавливается, когда достигнуты цели операции, гаулды не в состоянии остановиться, если, так выразиться, им везет, они очень быстро входят в раж. Как игроки в карты, очень немногие из них могут быть хладнокровными и расчетливыми штабистами, которые четко выполняют свою цель. Еще более редко попадаются те, кто может грамотно воспользоваться моментом. Пример, Апофис, у него была вся информация о земле, он взял 2 хаттака и 2000 джафа, самых лучших Змеиной гвардии. Проблема в том, что вся его тактика может быть только в бомбардировке планеты. Хоть что-то спустись на землю, с замаскированных баз по этим целям полетят ракеты. Командиры, которые утратили связь с вышестоящим начальством, будут действовать на свое усмотрение. А джафа перестреляют даже гражданские, не говоря уже о военных. Их просто истребят, вместе с глайдерами, алкешами и тилтаками. Землян можно разбомбить, но не захватить. А он, имея при этом всю информацию или существенную часть информации, все же повел себя столь безрассудно. На Земле вооруженных сил 30 миллионов, а мобилизационный потенциал может достигать 300-400 миллионов, если даже не больше. Завоевывать такую планету с оружием, которое имеют гаулды, бессмысленно. Разбомбить, да, но не завоевывать. Апофис так этого не понял. Анубис это понял куда более полно. Но ничего, всех убью. Несмотря на тело, я человек, а также я когда-то клялся защищать свою страну. Сейчас ситуация расширилась до планеты и даже галактики, но это не сильно меняет дело. Любому честолюбивому существу нужны стремления, которых нужно будет достигать. Жизнь без стремления и целей несколько утомительна. Даже то, что тебя прирежут соратники или убьют враги, воспринимается несколько философски. Специфика работы такая. Кстати, стоит поэкспериментировать с глазом Ра, вставить его в одно из орудий «Хаттака» и потом пострелять, оценить возросшую мощь и энергопотребление. Тогда можно будет и куда детальнее поработать над супероружием. Конечно, не стоит делать ошибку Анубиса и ставить все на супероружие, но в решающие тактические моменты он будет незаменим. Однако не стоит к нему привязывать стратегию. Хотя сейчас у меня практически ничего нет, только один полуслепой «Хаттак» и никаких союзников. Когда у моих врагов всего этого очень много. Хорошо, пора начать. Абидосские врата похоронены, однако я могу воспользоваться вратами, которые Гаулд, так и не узнал его имени, забрал со своей планеты, чтоб исходящим туннелем блокировать земные, чтоб их лидеры не смогли уйти. Интересно, если джафа, которые слышали мой рассказ и выжили, что они расскажут? С другой стороны, как они свяжутся с командованием? Ведь все средства связи были забраны, врата закрылись за мной, когда же я одел все снаряжение, найденное мной в тайнике Ра? В частности, отвечу на распространенный вопрос, почему гаулды не держат щит постоянно, а только включают его по необходимости. Дело в том, что энергия на все это берется из наквадахов крови носителя, и перенапрягаться не рекомендуется, иначе никакая регенерация не спасет. Почему Гаулды не придумали какой-то носимый источник энергии для Каракеша неизвестно, все же пульт управления вратами все же придумали, и он у меня кстати имелся. Он очень напоминал пульты на джамперах, где точка отправления была обозначена общей кнопкой. То есть, видимо, это устройство как-то взаимодействовало с вратами, и программно расшифровывало точку отсчета. Сейчас я на Альтаире, одном из убежищ расы альтаирцев, которые перенесли свое сознание в андроидов, так как засрали свою планету 11 тысяч лет назад. Под это сразу же вопрос, а кто такие альтаирцы? Дело в том, что человечество было открыто гаулдами в 9000 году до нашей эры, при этом открытые как примитивный вид, а альтаирцы довели свою планету до безумия практически тогда же. Внешне альтаирцы идентичны людям. Так откуда же взялись альтаирцы? Возможно, они древние или какие-то отдаленные их потомки. Возможно, беженцы из Пегаса или других мест. Я знаю, что Альтаир радиоактивен, но там все же есть бункеры с оружием и другими нужными материалами, а также, возможно, компьютеры с историей. Однако стоит подготовить место для людей, которые будут работать на меня в том случае, если Харлан, конечно, согласится. Если нет, все станет несколько сложнее. У меня проблема с инфраструктурой, то есть там, где можно разместить казарму, лаборатории, медицинские учреждения, места для релаксации и прочее. Для создания всего этого нужно время и ресурсы, причем весьма значительные. Даже не представляю, сколько стоило американцам отгрохать базу с аэродромом на другой планете, имея только врата. Для этого нужна уйма ресурсов и привлечение большого количества военных инженеров. В моем случае, даже с привлечением нужных людей это займет непозволительно много времени. Пока размышлял, спокойно осматривал базу. Единственное, что пока могу сказать, тут не прибрано и высокие потолки. Однако, все же обживать его будут долго, а ремонтировать еще дольше, но тут выгоден ремонт, чем постройка чего-то нового. Забавно, что этот адрес есть на вратах Абидоса, однако Харлана не посещали гаулды. Удивительно, тут в меня попал выстрел, который спокойно растекся об щит. «Выходи», — приказал я, повысив голос. Тут сразу же из-за угла появился андроид, практически таким же, как показан в сериале, высокий, чуть полноватый человек с лысиной на голове. «О, мне очень жаль, я всего лишь хотел сделать вас лучше, вы бы стали лучше, не хотите добровольно стать лучше?» «Ты говоришь о добровольности, когда выстрелил в меня, я хотел всего лишь сделать вас лучше, вам ничего не стоило это сделать». «Ты альтаирец?» «Да», — удивился он. «Если честно, у Харлана явно поехала кукуха за 11 тысяч лет одиночества, но мне это будет полезно». «Хорошо, и да, из меня сложно сделать андроида, так как я гаулд. Во мне два разума, разум этого тела, в котором я нахожусь, и мой собственный. Если угодно, я имею вид змеи, которая прикрепляется к мозгу хозяина и блокирует его нервные центры, переподчиняя себе его организм». «Ау». Видно было, как Харлан немного напрягся. «Гаулды вообще-то, если ты не знал, правит галактикой. И если честно, они довольно мерзкие существа. Знаешь, убийство неугодных, собственные культы, объявление себя богами, бомбардировка планет и прочее, прочее и прочее. В очень примерзкие твари. Да, хорошего мало. Так вышло, что я гаулд-либерал, и хоть я сейчас паразитирую в теле этого человека, я все же необычный гаулд. В частности, моей целью является убийство всех остальных гаулдов и установление более либеральной формы правления, без геноцидов, бомбардировок населенных планет, массовых казней, культов имени себя и прочее. Однако, для ведения своей деятельности мне нужна база. Я слышал об альтаирцах, что вы народ, который пережили техногенную катастрофу и превратили себя в андроидов. В общем, не суть, у вас есть необходимая мне инфраструктура, поэтому я бы желал заключить с твоим народом союз на пользование инфраструктурой твоего народа. Андроид завис, ведь я был очень напористый, если честно, с точки зрения дипломатии нес несусветный бред, и любой дипломат Земли закатал бы меня в асфальт за такие обороты. Да и если честно, это было слегка по-гаудовски. «У тебя есть нужное мне, отдай». «Я ценю столь лестное предложение. Однако зачем мне это? Мои союзники могут помочь в ремонте базы. Делаю предложение ему. Кроме того, устранение диктата гаулдов способствует миру в галактике. Кроме того, как я узнал, ты последний представитель своего вида. Тебе разве не хочется передать наследие своей цивилизации, чтоб она жила хотя бы в памяти людей, которые будут развиваться на ее руинах. Так альтаирцы смогут жить в веках. Кроме того, если ты нам поможешь, ты тоже будешь жить в веках. Опускаю то, что при обнаружении гаулдами нас превратят в шлак, хотя трудно будет спровоцировать всех системных владык ненавидеть нас. Хотя стойте, это будет легко, учитывая, как ненавидит Бжелинар и Гаршау. Думаю, я быстро войду в список любимчиков гаулдов. Это очень лестное предложение, однако. Я не хочу подвергать базу опасности. И он аж сутулился. Харлан, обратился я к нему. Какова цель твоего существования? Цель? Зачем ты сохраняешь эту базу, эти знания, да даже себя? В чем твоя цель? Ремонтировать базу. Так ты один, и она скоро развалится. И все забудут об альтаирцах. Я же предлагаю тебе реальный шанс. Шанс того, что твою расу будут помнить. Все ее взлеты и падения. Тебе что-то известно о расе древних? Они называли себя еще альтиране, лантийцы и много как еще. Этот народ построил врата. Да, я знаю о них. Поддержал он меня. Альтаирцы нашли записи о них. Они были очень технологически продвинутыми. Когда они развивались до конечной точки своей эволюции, они переходили на высшую ступень бытия, вознесения. Становились чистой энергией. Они оставляли все свои технологии следующим поколениям людей. Может, вам поступить так же? Я не знаю, может ли сделать это андроид, но может и ты вознесешься. Может, это может стать твоей целью. А ты? Ты тоже вознесешься? Нет, я улыбаюсь. Вознесение не для молодых, оно для стариков. В плане расы, когда все изведано, когда ты погрузился в тайну материи и антиматерии, овладел телепатией и телекинезом, воспитал не одну расу до космического уровня. Я слишком молод для этой чести. Слишком молод, моя раса, это кучка практически бессмертных феодальных правителей, которые уничтожают остатки своего здравого смысла средством для поддержания их никчемной жизни. Они падальщики, крадущие технологии других, они не дали галактике ничего, кроме, пожалуй, сомнительной культуры, что была основана на их собственной истории. Это не то портфолио для вознесения. Кроме того, у вознесшихся есть одно правило, которое звучит: не вмешиваться в развитие младших. Меня оно не особенно радует, может, как раз для такого отшельника, как ты, подойдет. Нет, не думаю, мне такое не подходит. Я согласен, ты можешь тут поселиться, и твои друзья тоже. То, что Харлан будет раскрывать мне свою душу, я не рассчитывал, да и он не раскрыл. Его преследуют свои демоны, и он не хочет кого-либо в них посвящать. Хотя от него мне требовалось только один однозначный ответ. Поэтому я надавил на все известные мне болевые точки, которые мне были известны о Харлане, в надежде, что он поможет, что, впрочем, так и случилось. «Скажи, а у тебя там для живых есть места? Знаешь, места, где можно поспать, приготовить пищу, хранить лабораторное оборудование?» Харлан подвис немного. «Есть, конечно, но их давно не используют». «Хорошо. Через некоторое время я вернусь вместе со своими людьми, сначала они приведут все в порядок. Думаю, я вернусь через максимум месяц, но скорее еще быстрее. Можешь подготовить по минимуму, желательно просторное помещение, где 10-20 человек смогут разместиться с комфортом, а не те, кто отремонтируют базу. Однако, учитывая, что их знания будут ограничены, где-то космической эры жидкотопливных ракет, а также где-то первых квантовых компьютеров. Так что если что, введешь в курс дела, куда я денусь? Они ведь будут ремонтировать базу. Очень хорошо, в таком случае я пошел. А как тебя зовут? Гаулд. Мое имя Майкл. Примечание к части. Здесь был Бета. Глава 2. Элизабет Вейер. 23-летняя девушка проснулась с очень тяжелой головой, в основном от того, что ее трясли за плечо. Она открыла глаза и увидела над собой неизвестного мужчину. После чего быстро встала и огляделась. Она была в каком-то замкнутом помещении, в котором находилось еще несколько человек, в основном мужчины, она была единственной девушкой. «Мисс, вы в порядке?» – спросил тот, кто был над ней. «Да, в порядке она», – резко ответил другой. «Все же прошли через это, надо как-то выбираться». «Интересно как?» – в ответ сказал мужчина, который был над ней. «Что тут происходит?» – спросила она. «Нас всех заперли тут, сначала оглушили, а потом заперли», — ответил мужчина. «Кстати, меня зовут Алик Коулсон», и он протянул ей руку. «Элизабет Вейер, уже те, кто похитил, приходили, озвучивали свои требования?» «Нет, не приходили», — ответил Алик. «Постоянно паникующий человек, это доктор Макки, доселе молчавший доктор Раш. Как нетрудно понять, нас явно захватили из-за наших знаний», — сказал доктор Раш. «Я астрофизик, Так же как и доктор Макки, об Coulson Industries вы могли слышать. Пока только вы тут лишние. Зачем кому-то похищать столь молодую девушку? Я работаю в государственном департаменте. Выдала девушка, стоит сказать, ей не особенно нравился Раш, но все же она вспомнила весь свой опыт общественной активистки. Деньги, мозги и дипломат. Тихо сказал Раш. Что вы хотите этим сказать? Взвизгнул Макки, который уже изрядно начинал раздражать. То, что кто-то похитил генерального директора крупной компании, двух ученых-астрофизиков и дипломата, и явно с какой-то целью. Как маленькому рассказал Раш Маккию. Но это бессмысленно, если это теракт, то куда логичнее похитить куда более высокопоставленных членов общества, чем, например, меня или вас. Как ни рассматривай задачу, выходит случайное звено. Экоактивисты с упором в космос или окружающую среду, это цель вы, однако я не слышала ваших имен в современной науке, ответила уже Вейер. Извините, зачем похищать двух третьеразрядных ученых, старшего помощника младшего дворника из Госдепа и генерального директора авиационной корпорации и запирать их в одном месте? Насчет третьеразрядного ученого, я совсем не третьеразрядный, а очень даже. Макки, заткнитесь, жестко ответил ему Раш. Незачем гадать, рано или поздно наши похитители об этом скажут. Они явно за нами наблюдают, хотя камер я не вижу. Я тоже. И тут дверь просто разъехалась, после чего в комнату въехала девушка в инвалидном кресле, за ней был мужчина лет 40-50. Сразу было видно, что со здоровьем у девушки не все так хорошо, как могло бы быть, об этом намекал монитор рядом с ее креслом, а также то, что она общается только с помощью компьютера, а во рту у нее была трубка. «Доктор Макки, доктор Раш, мистер Coulson, мисс Вейер, рад всех вас приветствовать», — сказал мужчина. «Кто вы такой и зачем вам Аманда?» — резко спросил Раш. «Николас, все в порядке», — механически прогрохотал компьютер, на котором девушка напечатала фразу. Мужчина же на вопрос достал что-то похожее на змею, только скрученную. По одному движению пальца она разложилась, и он направил устройство в стену, после чего произошел выстрел, луч голубоватой энергии врезался в стену, и ничего не произошло. «Это Зет, это его сокращение, если что. Оружие, которое при первом выстреле вырубает, при втором убивает и при третьем дезинтегрирует. Из него я оглушил всех вас, исключая, пожалуй, мисс Перри, так как я не хотел ей навредить, точнее ее системе жизнеобеспечения». Вводная информация. Кто-то читал работы доктора археологии Даниэля Джексона о происхождении пирамид. Все посмотрели на него крайне удивленным взглядом, где они, а где археология. Ладно, постараюсь коротко. Доктор Джексон утверждал, что пирамиды в Гизе были посадочными платформами для пирамидальных кораблей инопланетян. И да, он был прав, потому что раса инопланетян как раз обнаружила 9000 лет назад вашу цивилизацию и с радостью поселились в ваших телах и стали богами. Обо всех их вы знаете из древней мифологии, в основном египетской. И прежде чем вы все объявите меня сумасшедшим, скажу, я и есть тот инопланетянин в теле майора ВВС США, а вы сейчас в пирамидальном космическом корабле на темной стороне Луны. Вроде ничего не забыл. А да, на случай, если вы все-таки уверены, что я сумасшедший, пойдемте, я отведу вас на мостик, хотя скорее некоторых из вас нужно отвезти в ангар СМЛА. Учитывая особенности доктора Перри, она видела весь процесс с похищения и транспортировки, поэтому ее убеждать не надо. И зачем мы вам? Элизабет пока не определилась, как относиться к этому человеку, как к сумасшедшему или самой поверить и стать сумасшедшей, предложить работу. Он повернулся к ним спиной, видимо не опасаясь атаки или же имея что-то против этого. Дело в том, что изначально до изобретения гипердвигателя межзвездная коммуникация осуществлялась через сеть так называемых звездных врат. Это кольцо диаметром метров 8, созданное из невстречающегося на Земле тяжелого минерала, называемого моим народом наквадахом. Его создала первая генерация людей, альтеране, более 60 миллионов лет назад. Примерно 5 миллионов лет назад они либо ушли или же вымерли. Про промежуток в 55 миллионов лет ничего не скажу. Также про следующий промежуток в 5 миллионов лет. 30 тысяч лет назад на пьедестал взошла раса гаулдов. Мы похожи на змей, которые присасываются к мозгу, блокируя все сигналы от мозга носителя к нервным окончаниям, и используем мозг носителя, чтобы имитировать то, что делает его мозг. Так мы самоустраняем хозяина тела от управления. 8 тысяч лет назад мы нашли вашу планету и начали использовать людей в качестве носителей, До этого мы использовали существ, похожих на антропоморфных ящериц. Постойте здесь. До этого они шли по длинным коридорам явно какой-то базы, и архитектура явно была не похожа на земную, в особенности забавляли факелы. А факелы? Да-да, знаю факелы на космическом корабле, с раздражением сказал мужчина, а потом нажал что-то на своей руке. Из пола сразу же выскочили 5 колец, вспышка, и вот они уже идут в пол, и они стоят уже в другом коридоре. Это же, да, мы только что превратились в энергию, сохранились в буфере памяти, потом передались на другой этаж и материализовались, я как раз к этому подхожу. В общем, гаулды были вашими богами и использовали тела ваших людей до 3000 года до вашей эры, потом вам это слегка надоело и вы подняли восстание, закопали звездные врата, а у гаулдов и так головной боли было выше крыши, их атаковал технически превосходящий враг, вот они и покинули землю. Кроме того, гаулды получили то, что хотели, они взяли людей из разных культур и поселили каждый в своем домене. Учитывая, что гаулды по форме правления напоминают феодалов средневековья, нетрудно понять, что там творилось. Кроме того, у вас на планете нет наквадаха, металла необходимого для постройки кораблей, а также для питания реакторов. Год назад ваше правительство наконец-то смогло запустить врата на самую ближайшую к вам планету Абидос. Там отряд ВВС США ядерной бомбой взорвал корабль Верховного системного лорда, Ра, тем самым погрузив весь космос в гражданскую войну. Кстати, вот мы и пришли. Перед ними открылась комната, которая была украшена в золотых тонах и везде были иероглифы. У одной стены комнаты было что-то по типу трона, а вот ближе к другой стене находилось 2 постамента, один из которых выглядел как 2 светящихся синих цилиндра. Это мостик, можете развлекаться тем, что посмотреть в окно, хотя на самом деле это силовое поле, если что можете побить по нему чем-то, если хотите убедиться, что это не монитор. И они точно, как дикари, начали смотреть на мертвую поверхность Луны. Чтобы нам было комфортно, он даже подсветил, что там внизу прожекторами. Не смахивает на мистификацию, да и они действительно много прошли. Вы сказали, что наше правительство убило вашего верховного правителя. Задала Элизабет вопрос, который начал всех интересовать. О, я не в обиде. Мужчина даже руки поднял в защитном жесте. Даже более, он хотел к вам отправить мегатонную бомбу. Так что тут у вас было право на самозащиту. Но вся проблема в том, что на момент первого открытия врат год или 2 назад, вы думали, что врата парные, когда это целая сеть с миллионами комбинаций. Объясню, как они работают. Тут, на силовом поле, через которое они смотрели на поверхность, открылись какие-то схемы, и показано большое кольцо с символами. Есть 37 базовых символов плюс точка отсчета, это индивидуальный символ для каждой планеты. Нужно набрать адрес из 6 символов и 7 точка отсчета, чтоб вызвать гипертуннель, который мгновенно перенесет вас на другую планету. Относительно мгновенно. Сами понимаете, сколько существует комбинаций. Можно набрать еще 8 и краткое символ, но это для путешествия между галактиками, однако для этого требуется много энергетических ресурсов. Возле каждых врат есть наборное устройство. Тут картинка сменилась. Врата и наборное устройство постоянно взаимодействуют. У вас, к несчастью, не было наборного устройства и вам понадобилось 15 лет, чтобы разработать суперкомпьютер, который будет делать то же, что и наборное устройство. В частности, дополнительным плюсом звездных врат является то, что при путешествии на другую планету вам имплантируется язык того населения, если, конечно, они ходят через врата. Так вот, несколько недель назад, заброшенный проект врат вновь открылся. Из-за того, что открылись врата, и на вашу планету пришли враждебные пришельцы, похитили вашего человека, убили большое количество людей и ушли. За ними была послана группа, состоящая из людей, которые в первый раз проходили сквозь врата. В общем, все закончилось перестрелкой. Поздравляю, земляне, вы теперь враги самой могущественной расы Млечного Пути. Я представитель этой расы, с космическим кораблем, способным осуществить орбитальную бомбардировку и стереть вас, обезьян, с лица галактики. И он сверкнул глазами. Его глаза действительно засверкали. Доктор Макки грохнулся в обморок. Мужчина с недоумением посмотрел на него, а потом, помотав головой, сказал: «Теперь можете задавать вопросы. По одному и один. Мисс Вейер, хорошо. Можно ли как-то дипломатически урегулировать все эти инциденты? Ох, мисс Вейер, вы же изучали историю в институте. Ваш вид уничтожал менее развитые культуры. И сколько бы послов те культуры ни слали, вы не перестали их уничтожать, потому что они слабы, а вы сильны. Также, большинство системных лордов, несколько психически неуравновешенные. Да что там, в относительно нормальном состоянии они взрывают планеты с общим количеством жителей в 60 миллионов, чтоб они не достались врагу. Так что ответ на ваш вопрос – нет, с гаулдами можно поступать только как полковник Джека Нилла и доктор Даниэль Джексон – убивать. Теперь вы доктор Раш. Насколько вы технически нас превосходите? Крайне неровно, гаулды боятся давать знания людям. Ра, например, после мятежа землян запретил знания письма и чтения на своих планетах. Конечно, не каждый системный лорд такой, но это общая тенденция. Правят они больше страхом и армией Бжафа, а также теократией, где они боги. Именно так они удерживают в повиновении своих людей. Впрочем, это не отменяет того, что империя может выставить пару тысяч хаттаков против врага. Хаттак — это корабль, на котором вы находитесь, помесь БДК, линкора и авианосца. Мистер Коулсон, вы не хотите уничтожать Землю из мести, так в чем ваша цель? Спросил мужчина. О, есть две общие фракции гаулдов. Первые – полоумные системные лорды, которые получают удовольствие от смерти других, а также полные параноики, которые уничтожают любого конкурента. Итог Ра, они в отличие от классического гаулда, либералы, которые вступают в симбиоз с человеком на равных условиях, а также много тысяч лет назад они поклялись истребить системных владык и их диктатуру. Я пограничное состояние. На симбиоз пока не согласен, однако уже не полоумный ублюдок. Смысл в том, что ваша планета, которую я стал очень ценить благодаря майору Ковальскому, если что так зовут моего носителя, беззащитна против угрозы извне. А ваше правительство — сборище полоумных мудаков, которые будут лучше орать на друг друга, чем решать проблему космической войны. Что получают люди, которые соглашаются на симбиоз? Это был вопрос от доктора Перри, которая все это время молчаливо взирала на нас. Долголетие, здоровье и знания. Мы способны поддерживать наших хозяев здоровыми от 200 до 400 лет, сами же мы живем много дольше. Элизабет посмотрела на женщину в коляске, явно с ней врачи уже давно поставили крест, и она будет стремиться вернуть то, что когда-то потеряла. Даже мои раны, да, доктор Перри, с трудом, но даже их, симбионт регенерирует с очень высокой скоростью, поэтому носителя очень сложно убить, но все же можно. Раз угроза реальна, почему вы не выйдете на связь с правительством? Спросила уже Элизабет. На лице мужчины отразилось такое презрение, что стало неловко. Как активистка она разговаривала с большим количеством людей, в том числе и теми, кто был против правительства. С американским, а с чего с ним? Почему не с русскими или китайцами? Хотя все равно все ваши правительства – это толпа властолюбивых ублюдков, которые не имеют ни малейшего понятия о чести и достоинстве. Ни малейшего. Расскажу вам историю. Она произошла недавно. Воин по имени Тилк, первый воин вашего врага, помог сбежать вашим людям, когда ему приказали их убить. Он оставил все – жену, ребенка, свою жизнь в достатке, потому что ему уже осточертело быть палачом при апофизе. Осточертело убивать безоружных и неспособных дать сдачи. Осточертело поклоняться лживому богу. И он помог вашим людям сбежать. И знаете, что он получил на этой стороне? Нет, не допросы. К ним он был готов, все же нужно было убедиться, кому он верен. Не засланы ли? Нет, ваше гребаное ни на что не способное правительство захотело его отправить на эксперименты. Я сбежал, прихватив это тело потому, что я не хочу быть чьим-то экспериментом, не хочу быть рабом на службе у жалких политиканов, у которых в одном месте заиграет от моих знаний. Я могу рассказать, как создать боевые спутники, которые закроют всю планету от флота ваших врагов. Но скажите, Элизабет, скажите мне, через сколько после запуска этой защиты ответственные за защиту люди повернут эти спутники в сторону планеты и скажут: «Если вы нам не покоритесь, то мы вас испепелим». Я решил защитить Землю, даже от вас самих. Хм, хмыкнул Раш, ты хочешь в обход правительства нанять людей для защиты планеты. Понятно, почему нужны ученые, госдеповская девчонка и бизнесмен. Не хватает только военных. При всем уважении к вам, военные уже бы пару раз испробовали на себе мой щит, тем, что попытались бы свернуть мне шею, поэтому их я буду вербовать отдельно. Но что если мы уничтожим врата, значит, что нас не смогут найти остальные из вашего вида. Мистер Коулсон, как думаете, в чем причина чумы в Средневековье? Что, простите, не понял бизнесмен. Это правда, что системные лорды покинули планету и им она была неинтересна, люди не развивались до уровня самолетов и ракет. Но они уже после официального исхода посещали планету. Такие богини, как Аматерасу, какой-то гаут, который взял себе в рабство некоторые племена монголов, финикийцев, да еще много кого. Пожалуй, последним вас посещал системный лорд Сокер и населил некоторые свои планеты средневековыми британцами и французами. И знаете, если остальные гаулды берут на себя роль богов, то Сокер их антипод. Он дьявол, именно так, с большой буквы. Именно он ответственен за черную смерть, именно из-за его действий на Земле, когда он ненадолго отбил ее ура, появилось столько сказаний о дьяволе. У него есть личная луна, которую он терраформировал в ад, и отправляет туда неугодных. Поэтому, врата — это обоюдоострый меч, через них вы можете привлечь еще больше внимания системных владык, можете найти технологии, которые вас защитят, и союзников. Но закопав врата, однажды вы или ваши потомки будут стерты с лица галактики системным лордом. По той причине, что ваша культура слишком развита, вы не примете гаулдов как богов. Значит, вас нужно уничтожить. Это типичное поведение для гаулдов. Они убивают всех тех, кто может им противостоять, пусть даже в теории. Они это делали много раз. Откуда вы знаете? У моего народа генетическая память, мы помним то, что делали наши предки. Частично из-за этого большинство из нас слегка психопаты, если судить по человеческой терминологии в психологии. У нас уровень эмпатии имеет скорее отрицательные значения, чем хоть какие-то положительные черты. Гаулды, которые начинают проявлять столь неполезные качества, убиваются. Кроме того, гаулды немного каннибалы. Каннибалы? Удивились все. Да, вот в чем причина. У нас по сути нет пола, однако есть особи, которые могут ассимилировать генетические воспоминания и производить потомство. Гаулды параноики, поэтому они специально создали разновидность расы людей, джаффа. Это генетически измененные люди, вся особенность которых в том, что иммунная система джаффа в 13-14 лет отключается, и личинки гаулдов становятся их иммунной системой. Изначально в проекте такого не было, королевы могут генетически изменять свое потомство, и вот их изменили, добавив или же расширив по времени этап между новорожденной и взрослой особью. Так джаффа стали воинами на службе у гаулдов, кровно заинтересованных в служении, так как только гаулды могут дать им новых симбиантов. Как сами понимаете, солдат у нас где-то 40-50 миллионов, может даже больше, при этом джаффа это народ, с женщинами, детьми и прочим. Соответственно, им тоже нужны симбианты, однако нет столько носителей, поэтому живые гаулды пожирают своих более молодых собратьев. Кстати, меня должны были сожрать, неприятное чувство знать об этом. Да, однако не думаю, что вам стоит сопереживать, выдал Раш. Тоже верно, права королев очень ограничены, по факту они родильные камеры для системных лордов, все из-за того, что Эгирия, королева Токра, однажды породила тысячи симбиантов, у которых были либеральные взгляды. Они до сих пор подрывают империю. Мужчина немного помотал головой, потом сказал: так вот, разовью свою первоначальную мысль. Почему бы хорошим людям с Земли не позаботиться о себе и о своей планете, с небольшой помощью гаулда, то есть меня. Меня, кстати, Майкл зовут. Меня, хозяина Чарльз. Почему не хочу вступать в контакт с вашим правительством, сказал, потому что я считаю, что цель уничтожения гаулдов не будет достигнута. Все передерутся за право иметь более привилегированный доступ к кормушке. В данном примере кормушка – это либо я, как тот, кто обладает знаниями о технологиях гаулдов, или же звездные врата. И вы хотите, чтоб мы были под вашим командованием? – спросил Коулсон. Вели деятельность, которую легко можно трактовать как измену. Да, вас это так волнует, если что, я вас смогу эвакуировать с Земли. Дело не в этом. Взяла на себя роль рассказчика Элизабет Вейер. Я госслужащая и я служу своей стране, а работа на вас будет изменой, не говоря уже о том, я до конца не понимаю функции, которые должна осуществлять под вашим руководством. Как думаете, как я вас всех нашел, именно в такой комбинации? Спросил Майкл. У мистера Коулсона стоит пометка о неблагонадежности, доктор Раш, доктор Перри и сейчас отсутствующий в сознании доктор Макки, являются очень выдающимися астрофизиками, которые по уровню своего интеллекта приближаются к тому, чтобы понимать большинство технологий гаулдов. Ваши же работы, мисс Вейер, просто бесподобны, я их все прочитал. Кроме того, мне желательно иметь контакт с молодыми людьми, которые еще не научились аппаратным играм, а то они изрядная головная боль. А так вот зачем вы мне нужны? Я угробил очень большое количество времени, чтобы раздобыть всю информацию о вас. В будущем я хочу автоматизировать этот процесс. Вы мой автоматрон. У вас хорошие способности в поиске информации, а также доступ к базе данных. Хоть ваш доступ и не имеет уровня к секретной информации, однако для поиска отставных военных и ученых его и не понадобится. Также в вашу задачу входит не только поиск, но и первичный анализ кандидата. В общем, перед тем, как к кандидату пойдет вербовщик, именно вы дадите добро на его вербовку. Это и будет ваша работа. Кроме того, ваши полномочия с ростом количества персонала могут быть расширены. Также на вас ляжет функция гражданского контроля. Меня, хоть я искренне ненавижу ваших политиканов, а также часть гражданских служб разведки, которые считают, что как бы они ни насрали в других странах или на других планетах, они всегда могут спрятаться за спиной дяди Сэма, я признаю часть из тех догм, которыми они руководствуются. Я поняла, а что будет, если мы откажемся? Сотру вам память и верну обратно, но мне будет очень жаль. Я согласна, сказал механический голос компьютера доктора Перри. Аманда, ты не должна соглашаться только из-за того, что они могут тебя вылечить, резко сказал Раш. Не только из-за этого, ответила она. Хорошо, я тоже, ответил Николас. Я же нужен как источник финансирования, хочу сказать, что не смогу выделить слишком много денег. Вы нужны скорее, как тот, кто может тратить, а также, ваша компания производит самолеты. Это будет странно говорить, но ваш мир может помочь мне в улучшении моих мла, а также тот, кто предоставит площади и базы на Земле. В частности, для звездных врат, они у меня на корабле, а двое врат может работать одновременно. Вообще-то приоритетными вратами являются те, где есть наборное устройство, то есть мои, однако если их включать ненадолго, то они вполне могут работать. Но как вы сами понимаете, с учетом того, что есть врата на Земле, которыми пользуется база звездных врат, мы можем только весьма быстро пересылать припасы и людей, после чего отключать врата. Кроме того, врата создают определенные колебания, и если команды ЗВ не смогут подключиться к Земле, Саманта Картер относительно быстро сможет определить, что есть вторые врата. «Саманта Картер?» – спросил Алек Коулсон. «Она работает с этим?» «Да, она является членом первой разведывательной команды программы «Звездных врат», а также одним из научных сотрудников программы «Звездных врат». «Понятно. В принципе, я согласен, и глупо было бы отказываться от помощи». «Какие отношения вы будете поддерживать с Землей?» – спросила Вейер. «С Землей или США?» – уточнил Майкл. «По возможности дружеские». Однако если какая-то военная или гражданская организация возьмет моих подчиненных в плен и будет пытать ради информации, я поступлю как Гаут, убью всех, это обнадеживает, сказала Элизабет. Я не могу позволить шантажировать моих людей, это несомненные плюсы работы на меня. В отличие от других Гаулдов я не убиваю своих подчиненных, а скорее убиваю за них. Вот это нас и волнует. Кстати, кто ему будет все рассказывать? Спросил Раш, указывая на Маккея. «Давайте вы». Месяц спустя, 70 тонн различных грузов подготовлено, отчитался передо мной Алек Коулсон. «Однако сомневаюсь, что мы за 38 минут сможем все это переправить. Что не хватит, доставлю на корабле, его трюмы бездонные», ответил уже я. «За время, прошедшее с того, как я отпустил всех похищенных людей, началась работа. Даже Макки согласился с тем, что нужно как-то защитить Землю, в том числе и от людей. Именно он привел свою сестру в проект, хотя они постоянно собачились. От них уже у Радика Зеленки началась головная боль, со всеми вытекающими, да и я старался перехватить всех ученых, которые были задействованы в проекте «Звездных врат», до того, как они официально туда попали. Хоть, если честно, Раш меня изрядно раздражал, однако лучше уж так, чем будет на судьбе действовать всем на нервы. Да и при живой жене, может, он будет немного поспокойнее. Кстати, насчет денег, материализатор прекрасно справляется с их печатанием. Можно сказать, я помогаю американской экономике, у меня куда лучше деньги выходят, чем у них. А Коулсон просто под эти инвестиции начал несколько новых проектов. Честно говоря, я не вникал, как он отмыл эти деньги, но он крупный бизнесмен и подрядчик Министерства обороны. Явно у него есть свои способы. Ох, как я намучился, похищая именно его. Со всеми остальными все было проще. То же самое в отношении людей, хотя если честно, меня чуточку раздражают люди, которые слоняются без дела по моему кораблю, в особенности если это мотки, согласился Алик. Занять бы их чем-то, но они пока учат галдиш, на этом языке я смогу куда быстрее передавать знания, кроме того желательно, чтоб все эти эксперименты проходили не на земле, сами понимаете. Понимаю, при неосторожности нас могут засечь. Кстати, насчет глайдеров смерти, мои ученые начали уже изучать их, но есть пару непонятных моментов, в частности в отношении гасителей инерции. В других системах он похож на наши обычные истребители, даже в чем-то хуже их. И еще ионные двигатели, а все остальное понятно. Самое важное это наквадах. Двигательные установки работают на жидком наквадахе, а его производство требует некоторые специфические условия. Да, и где же вы будете его добывать? Ведь он и вам нужен. Есть много планет, на которых можно добыть наквадах, он относительно распространен в галактике. Товары с Земли помогут в торговле, бусы в обмен на золото. Не без этого, но нам нужны сотни тонн наквадаха, даже возможно больше, так что намного проще будет продавать не бусы, а горнопроходческое оборудование и уже торговать с ними, хотя большинство раз довольно примитивны, на уровне до средневековья. Понимаю. Что там в отношении различных артефактов Египта, мне нужно найти Осириса, Изиду и Сехмит. Это те известные мне галуды, что остались на вашей планете, наравне с Хатор и Сетом. Где Хатор я знаю, а вот с Сетом придется повозиться, даже возможно привлекать нашу подругу из Газдипа. Они тысячи лет тут скрывались, так почему они не захватили планету, ведь они могли. Сет поднял восстание против Ра, вместе с Осирисом и Изидой, это акт измены. Его уже давно приговорили к смерти или же к заключению. Он не может захватить планету, потому что в любой момент может объявиться системный лорд по типу Сокора или Аматерасу. Обнаружив его, они быстро сдадут его Ра. Ра же мертв. Мистер Коулсон, если вы не пойдете ему и не сообщите, он об этом не узнает. Личная безопасность и комфорт для него предпочтительнее, чем правление. Плюс он немного тупой. Даже тупее стандартного Гаулда. И что надо искать? Спросил бизнесмен. Смерть. У Сета есть дурная привычка уходить с шумом. Он любит женщин, много женщин. Подчиняет он их с помощью ничто, что-то типа психотропного оружия. Думаю, в современности его стоит искать в развитой стране, главой какой-то секты. Причем секты, по типу где есть авторитарное подчинение лидеру, половая распущенность лидера, вера в лидера как в бога, а также необычные способности, например, разговор басом или сверкающие глаза. Кстати, а зачем вы это делаете? Клоунада, во имя поддержания образа божественности, всегда раздражала. Стоит сказать, что транспортировка оружия из России очень умная вещь, хоть тут и свободная продажа оружия, однако автоматическое купить практически невозможно. Зато проблем с патронами нет. Однако доставлять их нужно на тилтаках и алкешах, что несколько раздражает. Ответил я, хотя я заметил, что меня в последнее время многое раздражает, похоже надо как-то скинуть напряжение, думаю, куда предметнее займусь охотой, за некоторыми гаулдами, хоть как-то развлекусь, а то я вижу ваши люди хорошо работают, после чего я покинул Коулсона, нужно было проконтролировать кое-что, в частности забрать саркофаг у Хатор, где она расположена я уже вычислил, с помощью сенсоров, настроенных на поиск наквадаха, и немного полетал над Мексикой на замаскированным тилтаком, оказывается у Ра были и маскировочные устройства, и я нашел способ подключить его к тилтаку, что сделало его невидимым в том числе для радиолокационных сенсоров землян. Впрочем, корабли гаулдов могут маскировать свое присутствие, но чаще всего этого не делают, но для этого нужно куда более мощное оборудование, чем стоит у меня. Так вот, где Хатор и Сехмит я знаю, остается найти Сета, Изиду и Осириса. Хатор в плену своего саркофага и не может выйти, а Сехмит в канапе у одного потомка нацистского преступника. Благодаря некоторым связям Вейер, ей удалось связаться с некоторыми военными, которые согласились со мной поговорить и уже их я уговорил работать на меня. Это было несложно, большинство из них уже были отставниками. В основном Вейер нашла одного русского подполковника, ветерана Афганистана, морского котика и сосовца, и уже они сами потом нашли себе помощников. Это хорошо, что она нашла столь разных людей, на случай если кто-то захочет завладеть всеми знаниями и поставить на службу своему государству, то другие их убьют. Так что у них очевидная неурядица. Сами они договориться не смогут, чтоб меня убить во имя величия США, Великобритании и России, нужно подчеркнуть, иначе конкуренты их убьют. Второй очевидный выбор – следовать за мной, так как я даю им цель и единство. Становясь едиными, они уже не захотят во имя какой-то страны предавать свое боевое братство. Впрочем, если я ошибся, и они как-то договорятся, то меня кокнут, а потом земля запылает, так как только идиот может надеяться скрыть столь обширную программу, как «Звездные врата», от других правительств. Кстати, я так и не понял, зачем Мейборн продал все русским, почему не китайцам. Хотя точно, русские извлекли врата с корабля Тора. Ох, надеюсь, у них там достаточно женщин в команде, а то чувствую, заточение Хатер будет еще той головной болью, пока я не отправлю ее на Кеммерию, чтоб она немного сдохла. Совсем чуточку. Хотя интересно, там осталось что-то от мозга человека после 2000 лет в саркофаге, потом пойду пленю Сета, и заодно схожу за Мордуком. Мерзкий гаук, если честно. Заодно получу власть Тиамата. Ох, еще миссия в Гондурас, нужно забрать устройство древних, на всякий случай. Также нужно собрать как можно больше людей, в частности, мне нужен хороший специалист по информационной войне. Побег Тилка стал очень сильным ударом по Джаффа, нужно ускорить распад их верности системным лордам. Полковник Васильчиков, обратился я к мужчине 45 лет, я как раз успел на машине приехать в лагерь, где собираются все мои войска. Как раз тут морской котик предложил организовать маленькую ЧВК, чтоб иметь больше полномочий, заодно купили большую территорию, где можно тренироваться. Ушло на это приличное количество денег, Майкл, кивнул он мне. Я уже не полковник, без званий в армейской структуре вообще, как без рук, вернул я ему колкость. Хотя я вообще змея, у меня рук нет. Он кивнул, вообще приятный в общении человек, общается чисто как на русском, так и на английском, говорит твердо, но без перегибов, старается лишний раз не повышать голос, практически не использует нецензурной лексики, в общем, напоминает мне моего первого командира, с последующими не повезло. Что вас привело? Нужны бойцы для операции, коротко ответил я. Большинство еще не готово, отвечает он. Да, и нам нужно восстановить силы и навыки. Я не командовал никем больше 5 лет. Нужно воскресить прошлые рефлексы, да обработать информацию, полученную от вас. К несчастью, это не просьба. Также у меня есть 4 миссии. Первая, нужно отправить только женщин, и надеюсь, они у вас есть. Причина, Хатер, это королева Гаулдов. Она научилась выделять с помощью своего носителя что-то по типу психотропного препарата, который действует только на мужчин. Через некоторое время после приема его в организм, вы будете готовы и спать с ней, и убивать ради нее. Действует также на гаудов в телах мужчин. Значит ли это, что и вам нельзя туда идти? К несчастью, особого выбора не будет. Я опасаюсь, что ее найдут. Там рядом проходят раскопки. Если же она вылезет, это станет большой проблемой. Проблема только в том, что поглушить ее, если она успеет активировать щит, тогда только мой Каракеш сможет помочь. Убивать нельзя, нет, она может знать многое, в частности расположение своих баз, тайники с оружием и прочее. Конечно, за столько тысяч лет все могло измениться, однако для нас любая база будет хорошим началом. Кроме того, Хатер была ближайшим сподвижником Ра, хотя он и не забрал ее с земли. Она также мать одного из системных владык, Херуура. Я впоследствии ее убью. Убийство всех системных владык, которые есть на Земле, в особенности с нужным пропагандистским эффектом, произведет эффект. Прошло 1000 лет, заметил полковник. Верно, Александр. Поэтому первым стоит убить куда более могущественного гаулда, а потом снизить накал убийством куда более слабых гаудов. В ближайший год я не планирую ее убивать. Вторая миссия, как ни в чем не бывало, продолжил мужчина. Захват Сета. Он обустроил себе секту в Калифорнии и использует психотропный препарат, ничто, куда более широкого спектра, то есть и мужчины, и женщины подвергаются влиянию. Они будут готовы убить за Сета и умереть. На эту миссию стоит послать кого вы захотите, но мне нужен каждый гвоздь в этом доме, если он с другой планеты. Сет был тут все 5000 лет, значит, скорее всего, он зачистил все тайники гаулдов на Земле, и кто знает, что у него есть, кроме того. Те самые тайники на других планетах. У меня есть наметки плана, но они несколько безумны. Третье, сходить со мной на другую планету, там собственные жрецы заперли Гаулда Мордука. а также один весьма нужный мне артефакт. Операция может стать как простой, так и сложной. Все зависит от того, сможем ли мы оглушить Мардука. Четвертое, изъять у потомка нацистов канапсихмит. Скорее всего, он даже не знает, что внутри. Хоть одна миссия, где не потребуется рисковать людьми, с улыбкой ответил Александр Васильчиков. Вот бы их было побольше. К несчастью, многие миссии будет вести в неизвестность, но могу гарантировать, что не отправлю отряд на планету Кузницу Гаулдов под видом обычной миссии. Ваши коллеги в горе Шаен не смогут похвастаться такой щедростью. Как у них там? Спросил русский. Думаю, теперь они во время каждого открытия врат извне не запускают таймер ядерного заряда. Но генерал там правильный, его можно охарактеризовать как стойкий мужик, и подчиненные перегрызут глотки кому угодно за него. Нелегко ему придется, согласен, в особенности в контакте с политиканами. Поэтому и сказал «нелегко придется». Я позову остальных. Спустя 10 минут в палатку, где я находился, зашли трое, уже знакомый полковник, а также майор САС, Георг Биклер, и подполковник морских котиков, Джонатан Айронс. Большая удача, что я нашел этого очень талантливого человека. Хотя, как я, Виер посоветовала взглянуть на него, так как в его даже открытом досье значилось, что он неблагонадежен, так как слегка устал от войн непонятно во имя чего на другом конце шарика. Ему была нужна цель, которая реализовывала его потребность в выполнении долга, защиты людей. Вот он ее и реализовал у меня. Стоит сказать, что знакомых у этих троих было выше крыши, причем настолько психологически стабильных, что диву давался. Также им слегка не нравилось то, что я в Ковальском, они знали его историю и то, что я в его теле временно, просто сейчас он спит, а если я его покину, придется ему долго объяснять, что вокруг делают люди, говорящие по-английски из земли. Звал? Да. Стоит сказать, военные это люди глубоко консервативные, по факту и без лишнего кривляния, сейчас я больше их наниматель, а не один из них, причем еще некоторая угроза, так как являюсь инопланетным видом, можно сказать, они меня терпят, как источник важной информации. Они меня не уважают и слушают только по политическим и географическим вопросам, но сейчас я хочу отправить их на операцию с риском для жизни. Да, конечно, их изначально на это приглашали, однако всегда есть тот самый переломный момент, когда надо окончательно принять условность, что ими командует человек, который, в общем, без матов со стороны военного меня не описать.